10. Кисти устроился подрабатывать в Нижний хутор Independent, когда еще не было компьютерных редакторов. Задачей его было графическое оформление новостей, и здесь он выступал в некотором смысле пионером. Если где-нибудь в Индонезии разбивался самолет, Кисти должен был нарисовать дымящиеся обломки или самолет, идущий на вираж и врезающийся в гору, а еще воспроизвести карту местности с отметкой в точке катастрофы. Рисовал он также схемы и диаграммы, рост и падение ВВП, динамику валют и безработицы. А сейчас как раз рисовал финский крест. Это когда количество смертей на 1000 жителей давно стало превышать количество рождений, и две кривые пересеклись, как ноги откинувшегося Алка Залпанена. В общем, Кисти в этом деле поднаторел. Такие схемы Кисти рисовал до появления программ Иллюстратор и Photoshop. Сейчас он уже работал и подбирал картинки вместе с Фотти на компьютере. Но когда Хаки что-то перехимичивал с компом, вновь приходилось браться за карандаш. «Слушай, Кисти», — спросил Эсса, глядя на круги, оставшиеся на столе от горячих тарелок и мокрые компотные следы на салфетках. «Ты вроде как раз сейчас рисуешь финский крест». «И что?» Впервые за весь обед Кисти взглянул на Эссу с любопытством. Человек заинтересовался его творчеством. «А тебе никогда не хотелось, как Гогену, бросить этот проклятый серый нижний хутор с его финскими крестами, укатить в Полинезию и рисовать яркие тропические цветы и смуглых островитянок?» «Поздно. Я уже нарисовал финский крест», — мрачно ответил Кисти. «У меня сейчас новое задание». «Ты, кстати, об этой трагедии писать будешь?» «О какой трагедии?» — не понял Эсса. «Как? Ты не слышал?» «Ну, совсем заработался старик. Полчаса назад разбился аэро». «Как разбился?» От неожиданности Эсса отхлебнул слишком много кислого морса из клюквы и черники и поперхнулся. «Где разбился?» «Говорят, будто решил прокатить туристов над самой красивой горой в этой твоей Полинезии. Как раз был туман, и он задел гору». «Вот дурак». Эсса одновременно и огорчился, и обрадовался. Огорчился из-за смерти земляка, а обрадовался тому, что Айра погиб где-то в Полинезии, а не вывалился из окна дома. Значит, о гибели Айра придется писать кому-то другому. А еще Эсса подумал, что вираж, который заложил Айра, пытаясь уклониться от прекрасной горы, и есть финский крест.